не произошло ли в последнее время чего-то необычного. Вы помните?» Изабелла кивнула. Она взглянула на свой бокал и сделала маленький глоток. Шерри было очень сухое, слишком сухое, как сказал Тоби, когда она налила ему. «Слишком сухое, и оно станет горчить, знаете ли». «А потом я сказал, что ничего такого не было», — продолжал Нил. «Но это неправда. Кое-что все же произошло. И теперь вы хотите мне об этом рассказать?» Нил кивнул. «Я чувствовал себя очень неловко от того, что ввел вас в заблуждение. Не знаю, почему я это сделал. Полагаю, просто был раздражен из-за того, что вы к нам зашли вот так, без предупреждения. Мне казалось, что это не ваше дело». «Действительно не мое», — подумала Изабелла, но промолчала. «Видите ли, Марк сказал мне, что кое-что происходит. Он был напуган». Изабелла почувствовала, как у нее участился пульс, и так она оказалась права. Да, за смертью Марка что-то скрывалось, и все тут было не так, как казалось. Нил разжал руки. Теперь, когда он заговорил, он выглядел не таким напряженным, хотя до конца все-таки не расслабился. «Вам известно, что Марк работал в компании, занимающейся инвестициями?» — спросил он. «Мак Дауэлс. Это довольно известная фирма. Она курирует множество крупных пенсионных фондов и еще несколько помельче». «Я это знала», — сказала Изабелла. «Ну так вот, там вращаются огромные деньги. Нужно пристально следить за всем». «Полагаю, что так». «И нужно крайне осторожно себя вести», — продолжал Нил. «Вы что-нибудь слышали об инсайдерстве?» Изабелла объяснила, что слышала этот термин, но не знала его точного значения. «Это как-то связано с покупкой и продажей акций на основании внутренней информации». Нил кивнул. «Да, что-то в этом роде. Вы можете получить на своей работе информацию, которая поможет вам предсказать движение курса акций. Если, к примеру, вы знаете, что фирма переходит в другие руки, вы можете сыграть на этом. Вы покупаете акции до того, как эта новость будет обнародована, и прибыль у вас в кармане. Все очень просто». «Могу себе представить», — сказала Изабелла. «И могу даже представить, какое это искушение». «Да», — согласился Нил, — «это очень соблазнительно. Мне самому как-то раз представился случай воспользоваться подобной информацией. Я помогал составлять проект предложения, которое, как мне было известно, повлияет на цены соответствующих акций. Я легко мог поручить кому-нибудь купить для меня нужное количество акций. Проще простого. Я мог бы заработать на этом тысячи. Но вы не сделали этого». «Можно сесть в тюрьму, если тебя поймают», — ответил Нил. «К этому относятся очень серьезно, потому что вы нечестным путем получаете преимущество перед людьми, которые продают вам акции. Вам известно то, что неизвестно им. Это подрывает основы рынка». «И вы говорите, что Марк знал о таких историях?» «Да», — ответил Нил. «Он рассказал мне однажды вечером, когда мы с ним сидели в пабе. Сказал, что обнаружил, что в фирме занимаются инсайдерством. Он сказал, что совершенно уверен в фактах, и у него есть способ это доказать. А потом он сказал кое-что еще». Изабелла поставила бокал на стол. Было ясно, к чему может привести такое разоблачение, и ей стало неуютно. «Он сказал, его вот что беспокоит. Люди, которые этим занимаются, знают, что он это обнаружил. К нему стали как-то странно относиться, чуть ли не с подозрением. И с ним провели небольшую неофициальную беседу о конфиденциальности и долге перед фирмой, которую он воспринял как завуалированную угрозу». Нил взглянул на Изабеллу, и она уловила что-то невысказанное в его глазах. О чем он умолчал? Это была мольба о помощи или какая-то тайная мука, печаль, которую он не мог ей поведать? «Это все?» — спросила она. «Он рассказал вам, кто с ним беседовал, кто угрожал ему?» Нил покачал головой. «Нет, не сказал. Только говорил, что не может быть более откровенным, но я видел, что он напуган».